готов, сука. И тут же в ответ четыре раза подряд на одной ноте выпалил пистолет. Под железной крышей каждый выстрел отдавался так гулко, будто стреляли из 15-дюймовой винтовки. «То-то же», — сказал тихий голос. «За это время мы с Микки преодолели оставшиеся ступеньки, распахнули дверь, вбежали в комнату и бросились на Рено Старки, который, навалившись на Сиплова, душил его обеими руками. Но мы опоздали. Сиплый был мертв. Рено узнал меня и отпустил свою жертву. Глаза такие же тупые, как всегда. Лошадиное лицо такое же деревянное. Микки перенес труп Сиплова на стоявшую в углу кровать. В комнате, которая когда-то, видимо, использовалась под контору, было два окна. При дневном свете я увидел под кроватью труп Дэна Рольфа. На полу валялся автоматический кольт. Рено покачнулся и подался вперед. «Ты ранен?» — спросил я. «Он выпустил в меня всю обойму», — спокойно ответил он, прижимая локти к животу. «Врача!» — бросил я Микки. «Бестолку!» — сказал Рено. «Он мне пол живота отхватил». Я подставил складной стул и усадил Рено на самый край, чтобы он мог нагнуться вперед. Микки бросился из комнаты и побежал вниз по лестнице. «Ты знал, что он не убит?» — спросил меня Рено. «Нет, я передал тебе то, что мне рассказал Тед Райт». «Тед ушел слишком рано», — сказал Рено. «Этого я и боялся, и решил посмотреть, что здесь творится». Сиплый здорово меня надул, прикинулся покойником, а я с дуру под его пушку подставился. Он тупо посмотрел на труп Сиплова. Одержался он здорово, гад. Подыхал, а рану не перевязывал, так и лежал. Рено улыбнулся при мне впервые. А теперь мешок с костями, да и тот ничего не весит. Он заговорил низким голосом. Под стулом на полу образовалась красная лужица. Я боялся к нему прикоснуться. Казалось, стоит ему распрямиться и убрать с живота локти, и он развалится на части. Рено уставился на лужу и спросил. «Как же, черт возьми, ты вычислил, что не сам ее убил?» «В этом я окончательно убедился. Только сейчас», — признался я. «Тебя я подозревал, но до конца уверен не был. В ту ночь у меня в голове все перемешалось. Мне снились какие-то сны с колокольным звоном, таинственными голосами и прочим вздором. Потом мне пришло в голову, что, может, это был не сон. Я слышал, что в наркотическом кошмаре бывает видишь то, что происходит на самом деле. Когда я проснулся, свет был потушен. Маловероятно, чтобы я убил ее, выключил свет, а потом опять схватил ледоруб. Все могло быть по-другому. Ты же знал, что в тот вечер я был у нее. И алиби мне почему-то устроил сразу, не отнекиваясь. Это показалось мне странным. Кроме того, после рассказа Эллен Олбери, Дэн стал вымогать у меня деньги, а полиция, выслушав ее показания, связала тебя, Сиплова и Рольфа, со мной. О Мари я встретил неподалеку от того места, где спустя несколько минут обнаружил труп Дона. Вероятнее всего, адвокат попытался шантажировать и тебя. Все это, а также то, что мы с тобой оказались в одной компании, навело меня на простую мысль. Полиция подозревает в убийстве не только меня, но и тебя. Меня они заподозрили потому, что Эллен Олбери видела, как ночью я входил и выходил из дома Дины. Но раз они заподозрили и тебя, значит, побывал у нее и ты. По ряду причин Сиплова и Рольфа я в расчет не принимал. А стало быть, убийцей мог быть либо ты, либо я. Но почему ее убил ты, до сих пор ума не приложу. Поверь, сказал он, глядя, как по полу растекается кровавая лужа. Она сама виновата, черт бы ее взял. Звонит она мне и говорит, что к ней собирается Сиплый. «Если, — говорит, — я приеду первым, то смогу устроить засаду».